23:45. Таксист попался знакомый, мистер Раффало. Он преподавал у нас в старших классах английский и вождение, пока не закрутил роман с одной из учениц Лили Тедеско. Каждый вторник они отъезжали от школы на машине с двумя наборами педалей, на которые все мы учились водить. Руки Лили лежали на руле по всем правилам, как на циферблате: правая на цифре 2, левая на цифре 10. Потом они парковались в укромном месте за окружным парком, обсуждали, как убегут вместе, как только она окончит школу, и Лили доказывала свою любовь, присев на корточки у него между ног, а тренерская педаль подпирала ей задницу. Их, видимо, в какой-то момент застукали, потому что миссис Раффало однажды явилась в школу с большим ножом, спрятанным в кармане красного велюрового халата, и попыталась всадить этот нож мужу в грудь. Никаких обвинений не выдвигалось, но школьный совет принял единогласное решение: работать в школе ему нельзя. Теперь он в разводе, трудится в ночную смену и, по всей вероятности, не встречается со своими сыновьями, которые уже давно выросли и не похожи на двух мальчишек, которых я вижу сейчас на мятых, выцветших фотографиях, прикрепленных над рулем на солнцезащитном козырьке. Жизнь необъятна, но просрать ее можно в одночасье. «Ты ведь Фоксман, я правильно помню?» — говорит он. «Да». «Я учил тебя водить машину?» «Да». «И литературу вы у нас один год вели?» «Правда? Ромео и Джульетта, Сайлас Марнер, над пропастью во ржи. Молодец. Вы заставили каждого из нас выучить по одному кентерберийскому рассказу Чосера на староанглийском». Он смеется. «Я был вредным, да? Забавные вещи в памяти остаются». Он приоткрывает окно, чтобы закурить. «Не возражаешь?» Огни 120-го шоссе превращаются в пеструю полосу за грязным окном такси. По радио исполняют «Удивительный вечер», и мы умолкаем, чтобы послушать. Похоже, от этой песни мистера Раффало тоже грусть-тоска пробирает, не меньше, чем меня. На последних нотах мы тормозим у дома. «Ты играл в бейсбол?» «Нет, это мой брат играл, Пол Фоксман». Я вручаю ему двадцатку, он кивает. «У твоего брата был настоящий талант. Жаль, что с ним такая беда приключилась». «Да, спасибо». «Жизнь лотерея», — говорит он многозначительно. «Как говорится, от тюрьмы до отсумы не зарекайся». «С этим не поспоришь. Я не беру сдачу, хотя подозреваю, что в нынешнем существовании мистера Раффало лишние $7 погоды не сделают».